Глава 8. Другой мир. Ваше императорское величество, великая мать всех белкусов, я нашел проход в мир человеков. Да ладно. Императрица Беллетриса 144-я великолепная оторвалась от огромного фолианта, незапамятные времена захваченного у поверженных человеков. Сейчас она сидела на специальном высоком кресле, а ее пажи, по мановению ее пальчика, перелистывали большие страницы. Беллетриса пыталась найти возможность, как можно проникнуть человеком, чтобы покарать их, и даже всерьез рассматривала возможность снова обратиться к темной богине. Вот только она помнила все предыдущие обращения к ней, и поэтому неторопливо и очень грамотно формировала свою просьбу, чтобы не возникло двоечтений. Хотя, уже примерно понимая, что из себя представляет эта темная сучка, двоечтения все равно найдутся, но другого выхода она не видела. А тут надо же, придворный архимаг Куркундель нарисовался. «Да-да, волос нужного нам человека мы, конечно же, не нашли, но слава всем богам!» буркнула императрица, вспомнив, какой волос попался им в прошлый раз в руки и к чему это все привело. «Так как вы справились?» «Дело в том, что я снова побывал в нашем священном месте, и после долгих медитаций я смог снять слепок того человека, что все это начал. И?» заинтересованно спросила Беллетриса, даже слезла со своего стульчика, подойдя поближе к архимагу. Заложив руки за спину, она начала нарезать вокруг него круги в нетерпении. Ей очень хотелось отомстить этим человеком, очень. Ну и заодно стать великой правительницей, чьё имя будут прославлять в веках. Но это не обязательно. «Итак, ты уверен?» «Полностью уверен, ваше императорское величество». «Ну и хорошо. Но если не получится, я прикажу тебя казнить». «Но...» попытался заикнуться архимаг, немного испугавшись. «А поздно. Жопа встала, слово сказала. Мудрость человеков на все времена. В общем, если не откроешь портал, то умрешь прямо сейчас». Архимаг на секунду задумался и сказал. «Но слепок с душой человека слишком силен. Нам понадобятся наши лучшие войска». «Ой, в этом можешь не сомневаться». Отмахнулась от него Беллетриса, а затем кивнула своему пажу, который стоял возле огромной трубы, завитой в несколько витков, и оканчивающейся узким наконечником как раз для рта белки. Надув полные щеки, белкус выдохнул, и огромная труба загудела. Боевой призыв раздался над замком. Через сутки элитные войска белкусов были построены. Вести их собрался сам консорт, а также по совместительству первый любимый муж Беллетрисы Рюрикус 31. Прямо сейчас он опустил на лицо забрало, поднял меч в приветствии и собирался пришпорить свою верную кенгуряху. Архимаг как раз проводил пас руками. Белки приносили жертву. Все во имя Великой Победы. Все во имя Великой Императрицы. Куркундель на секунду прервался, подошел к консорту и что-то шепнул ему на ухо. Потом вернулся к своему делу. Неожиданно любимый муж Беллетрисы отъехал в сторону, слез с кенгуряхи и, держась за бок, подошел к императрице, припав на одно колено со всем уважением. «Прошу прощения, моя императрица и моя любимая супруга, но что-то у меня живот свело. Наверное, орехи вчера были несвежими. Боюсь, что я не смогу ввести войско. Ведь все должно быть идеально». «Так, может, тогда я поведу это войско?» «Нет, нет, что ты? Ведь вчера ты уже тоже ела эти орехи. Ты как, нормально себя чувствуешь?» «Да вроде нормально». «Но лучше подождать, а то все случается в самый неподходящий момент. Да я уже вон Бельмикиса отправил». Императрица взглянула на плац и увидела, что на серой кенгуряхе во главе выступает ее младший, самый молодой супруг. Она задумчиво посмотрела на консорта, который делал вид, что ему гораздо интереснее то, что творится внизу. «Хорошо», — кивнула императрица и взмахнула рукой. «Смерть человеком!» «Смерть человеком!» — подхватили войска внизу. «Белкусы — высшая и единственная раса!» «Белкусы — высшая и единственная раса!» «Никакой пощады!» «А вы, императрица!» Гулко стукнули по маленьким доспехам белки, и Беллетриса улыбнулась. Последний взмах рук архимага, последний крик умирающих жертв, портал засиял алым светом, и туда двинулась армия плотным шагом. «Первый легион, второй, третий...» «Нанси!» — сказал архимаг. И в этот момент перед носом 4-го легиона захлопнулся портал. Но как захлопнулся? Портал-то остался. Он просто как будто заперся, потому что первые ряды стнулись в него буквально башкой, и перед выходом возникла маленькая давка. «Что такое, Куркунгель?» — вскочила с кресла рассерженная императрица. «Временные трудности, императрица. На самом деле все прошло хорошо. Я думаю, что все-таки должна быть разведка боем. В ближайшее время я все исправлю, и вторжение продолжится». «Ну, смотри у меня». Сжала маленький кулачок и погрозила Беллетриса. Белки-маги в капюшонах засуетились, принося в жертву новых белкусов. Через несколько часов портал снова засветился. Четвертый легион только собрался продолжить движение, как оттуда выскочил подранный окровавленный белкус. «Закройте портал! Закройте! Чудовище! Они придут к нам, сожрут наши сердца и сделают из наших шкур шубы!» И тут же рухнул без сознания. Архимаг чихнул снова, и на этот раз портал схлопнулся окончательно. «Упс!» — сказал архимаг. «Упс!» — повторила Беллетриса и медленно-медленно поманила к себе пальчиком побледневшего от страха Куркунделя. «Мы отходили тем же путем, что и пришли сюда». Примерно уже знакомый со строительными работами по взаимодействию с очень ответственными, но очень дорогими братьями-смородинами, я понимал, какого размера ущерб нанес. Бронированные, бетонированные кабельные каналы, из них исчезли любые провода, а сами каналы, подгрызенные муравьихами, схлопнулись. Восстановить все это без демонтажа с самой офисной башни вряд ли получится. Я вообще не представляю, как и за сколько денег и времени они будут проводить работы, разве что проведут все коммуникации по воздуху. Но тогда сами себе злобные буратины. Там я их периодически птичками чикать буду. И нет, генераторы им тоже не нужны, потому что несколько мощных агрегатов, которые сразу же засветились, сразу же и заглохли, не дочитавшись важных деталей. Ну а потом и резервные кабельные каналы от генераторов пропали, так что в следующий раз, даже когда они их починят, тарахтеть они будут на холостом ходу. Здание погрузилось во мрак. Я шел и улыбался. Честно говоря, хотелось пошебуршить еще в этой верхушке триумфа, но все-таки бойцы у него были крепкие, и даже со всем своим подкреплением я либо развалил бы пол столицы, либо потерял много хороших людей. Ни того, ни другого мне не хотелось. Кажется, мне попалась такая рыбка, которую я не могу заглотить в один приход, но это пока. Я, конечно, попытался кое-что спереть с помощью шнырки, но эти ребята были предусмотрительными, и большинство хранилищ были непроницаемыми. Что ж, я бы еще шмыгулей пару десятков запустил, но волк сказал, что нужно немного подождать, а то за последние несколько дней цена шмыгулей на столичном рынке сильно подросла. И дабы не подводить новых надежных партнеров и покровителей, это волк передал дословно слова парнишек, что открыли автосалон, те заказали машинки в провинциях. Но для этого должно пройти несколько дней. Ну а эти несколько дней были великолепным шансом для владельцев столичных шмуглей сдать их по завышенной стоимости или почти без доплаты поменять на что-то более престижное. Хотя столичные новости смотрели все, и престиж шмуглей взлетел до небес. Некоторые, по слухам, даже самостоятельно решили на них полетать, считая, что это какая-то секретная фишка от производителя. Ожидаемо получилось не очень. Волк говорит, что, возможно, наши пацанчики даже получат статус официальных дилеров, хотя сами они относятся к этому скептически. Типа, что там на новых машинах заработаешь? А вот взять старое ржавое ведро, слегка подкрасить и подмандить его ровно настолько, чтобы оно завелось и проехало 100 метров для демонстрации для клиента, вот тут можно хороший куш словить. Правда, они потом проговорили, что это все теоретически, а сами они ребята честные и, конечно, никогда так не поступят. Со слов Волка и разговора с Анной я понял, что три Ивана уже начали действовать. Долгорукого притащили к магазину свою гвардию, и Морозова и Андросова отхапали себе по кусочку выделенной им территории. Правда, там пока велись восстановительно-реставрационные работы, но, по крайней мере, они уже выгнали из своей зоны влияния всякую шушеру. Волка стоял за себя Виталика Зыкина, строго-настрого предупредив, что если с его любимым бюревестником что-то случится, то обратно бравый гвардеец сможет не торопиться, потому что волк его найдет и открутит голову в прямом смысле этого слова. Виталий засмеялся, зная веселый характер своего командира, но как-то не уверенно, ведь это касалось любимого буревестника командира. В итоге пообещал, что все будет хорошо, и мы распрощались. Я остановился перед машиной, которая должна была отвезти меня в аэропорт, и задумчиво посмотрел на телефон. «Тебя что-то беспокоит, Саша?» Тут как тут оказался волк. «Да, Бурбулис, гад, вне сети и трубку не берет. «Так он уже в самолете. «В смысле?» — спросил я. «Так он с ночи в самолете сидит. Сказал, что телефон отключил и выбросил в него, потому что в ближайшее время в столице появляться ему, как он выразился, нерационально. «Твою ж мать!» — сказал я. «Ну хорошо, хоть вернулся. Один?» «Да, и Один со своим учеником там. Странноватый чувак», — покачал головой Волк. «Но я навел справки. Ему реально герои Империи должны были дать, но что-то у него пошло не так. То есть летчик он хороший, но как бы Один ему мозги не запудрил». «С чего ты это взял?» — удивился я, когда мы уже ехали в аэропорт. «Ты же знаешь Одина». «Да, знаю. Но, честно говоря, ученик у него первый, и я немного за него переживаю». «В смысле?» — удивился я. «Да вот, вчера наблюдал его медитацию. Пилот медитировал, а Один ходил вокруг него и умные речи толкал, одна из которых была, что под лежащий камень вода не течет, но камень и сдачи дать не может». «Что-то я не помню такую мудрость». «Вот и я не помню», — сказал Волк. «Похоже, наш самурай решил собственные мудрости уже придумать». «Так это хорошо?» — уточнил я Волка. «Не уверен. Ох, не уверен», — сказал тот. Скоро мы были в аэропорту и зашли на борт самолета, любезно предоставленного Доброходовым. Эпицентр в последнее время немного затих после всплеска, поэтому самолеты снова стали летать более-менее свободно, а не только лишь дирижабли, которые отстреливались от летающих тварей на каждом шагу. Так, в любом случае, я был уже внутри, и там был Один, так что я даже отказался от истребителей сопровождения. «Александра, друг мой!» — раскинул руки в объятиях Бурбулис и пошел навстречу, как только увидел меня. «Не подходи ко мне!» — я посмотрел на него. Его кафтан был порван. Борода с кусками седины отросла. Выглядел он сильно старше своих лет, да еще и мешки какие-то под глазами появились. Я, честно говоря, немного испугался, что, может, он где-то душевного червя подхватил, но потом принюхался. «Бурбулис, гад! Ты что, бухал все это время?» «Бухают алкоголики», — сказал Бурбулис. «Мы с моим другом культурно отдыхали». «Твой друг — это бухой дед?» «Ну да». «А как бы само имя тебе ни на что не намекает?» «Он мне все объяснил», — абсолютно серьезно сказал Бурбулис. «Чтобы быть в Питере и не пить, абсолютно невозможно и противопоказано». «Противопоказано кем или чем?» — удивился я. «Традиции, Александр, традиции», — развел руками Бурбулис. «Кто мы такие, чтобы их нарушать?» «Так, а дед-то твой где?» — уточнил я. «Он не мой. Ну, у него еще остались кое-какие дела здесь». Я с облегчением вздохнул, что тлетворное влияние непонятного старикана осталось в прошлом. «Но он обещал прилететь ко мне в гости в ближайшее время. Ты же не против?» Тут же опять напряг меня Бурбулис. «Да как тебе сказать?» — сказал я. «В принципе, нет. Только с его приездом я объявляю усадьбу безалкогольной зоной, исключительно для вас двоих». «Боюсь, его это не устроит», — покачал головой Бурбулис. «Ну, нет так нет», — хмыкнул я. «Тогда он может просто не приезжать». «Ну, я все еще поговорю с ним. Думаю, что для нас он сделает исключение и сможет провести несколько дней в трезвом состоянии», — абсолютно серьезно сказал Бурбулис. «Хотя после последних лет это будет чертовски сложно». Я внимательно посмотрел в глаза новоявленного Абсолюта. «Знаешь что, друг мой? Еще одно условие. Сначала покажешь этого деда мне, и уже я буду решать, останется он там или нет. Что-то мне подсказывает, что этот дедуля проблемный». «Да что ты, Александр, он милейший души человек». «Да-да», — я предъявил ему свой телефон с открытой СМС-перепиской. «Исходя уже из этого, я понял, что милейший человек. Ладно, двинули. Поспать еще хотел». Приземлились мы в Иркутске, что навело меня на мысль, мне необходим собственный аэродром. Тем более у меня пилот уже есть. Нет, так-то и среди спецназовцев были хорошие пилоты. Но это прям пилот-пилот, истребитель и почти герой Империи. Хотя я читал, что военно-воздушные силы, не считая транспортных вертолетов, имели право содержать далеко не все рода. Была какая-то сложная процедура утверждения, но что-то мне подсказывало, что я её успешно пройду с такими-то связями. И нет, мне не стыдно, когда дело касается действительно нужного. Я не прочь припомнить кое-кому их старые должки, если это не касается моих друзей, конечно же. Заскочив в буревестник и махнув рукой на растрату жалеек, мы взлетели, быстро пронеслись над гладью Байкала, опустившись уже около усадьбы. Первое, что я увидел, это бьющихся головой об стены казармы небольших гаремчиков и разъяренных гвардейцев, которые всячески старались их оттуда отогнать. Выглядело это забавно. В какую бы сторону их ни направляли, големы тут же начинали работать ногами, снося то садовую скамейку, то урну, то врезаясь в здание или сооружение. Выглядело все вокруг очень неопрятно. На все это представление с большим любопытством смотрел новоявленный прапорщик Затупок и его кореш Диган. Затупок сидел на скамейке, Диган сидел на жопе ровно на земле, и они поворачивали голову влево-вправо, наблюдая за тем, как суетятся маленькие големчики. Кажется, на лицах братанов можно было прочитать умиление. «Алло, гараж!» — подал мысленный позыв я своей голема-двери, патриарху всех големов. «Ты же вроде говорил, что все, твоя способность к воспроизведению закончилась. Откуда эти?» «Так было», — пророкотал у меня голос голема двери. «Время меняет». Я хлопнул себя по лбу. Ну, собственно, мог и сам догадаться. Дом стал буквально голема-домом, и сила патриарха увеличилась многократно. Хотя эволюция в действии. Они хотя бы не задом бегают. «Лежать!» — дал я мысленный приказ. И все големчики как бежали, так и попадали горками камня. Дегенерат зарычал, но потом понял, что это сделал я, и расслабился. Затупок, увидев меня, бодро потащился ко мне, подставив спину для чуханья. «Передай братану», — сказал я, — «что пусть они немного полежат. В них нужно вогнать много силы, и прямо сейчас у меня ее нет. Но я вернулся сюда как раз для того, чтобы набрать эту самую силу, так что скоро у нас станет на 6 дегенератиков больше. Я так подозреваю, что ты будешь крестным папой?» Затупок на меня странно посмотрел, хрюкнул и потопал прочь. «Можно подумать», — хмыкнул я, увидев на пороге улыбающуюся Анну. «Привет, дорогая!» — распахнул я руки, и со ступенек тут же слетела Анна. А вот за ней кувырком по ступенькам скатился маленький песик, издалека напоминающий то ли большую крыску, то ли облезлого кота. С громким тявканьем он побежал на меня. Я прищурился. «Не понял», — проговорил я. «А потом, как понял?» У меня от удивления расширились глаза, и я заорал. «Сука, Цезарь! Тебе нужно было целый месяц спать и жрать энергию, как не в себя, чтобы что? Чтобы превратиться в сраного чихуахуа?» Совсем другой мир, не Белкусов. «Младший охотник Сидор, хватит нести чушь, говори внятно!» «Так я и говорю внятно!» Младший охотник, еще вчерашний ученик, переводил дух, отчитываясь перед гранд-мастером. «Драгулона спугнули, и он улетел». «Твою ж мать!» — снял широкую шляпу гранд-мастер Вульф и почесал свою лысую голову. Потом подумал, достал тряпочку и протер потную лысину. «Гэтский мир! Проклятая жара! Как это случилось? А где Бритус и Шрек?» «Они идут за мной», — сказал младший охотник. «Сейчас только трофеи соберут. Уж очень интересные». «Какие трофеи? Дракон-то улетел! Это же не его логово было, там сокровищ быть не должно!» «Да там такое дело, гранд-мастер», — замялся младший охотник, когда из-за поворота показались два ржущих охотника. «Шрек! Бритус! Что за чушь нес этот пацан?» — спросил гранд-мастер. «И что это у вас на руках?» «Да прикиньте, гранд-мастер, это были чертовы белки, сами ломанулись на нас из портала. Я таких никогда не видел, бронированные, очень психованные. Но они реально с боем бросились на нас, первые! А вы?» — усмехнулся Вульф, уже предполагая ответ. «Ну а мы чё? Мы парни простые, видим, что несется на нас банда лилипутов. Ну мы жахнули по ним», — немного смущенно сказал здоровяк Шарек. «Всего-то один разочек», — писался за друга Бретус. «А они все сдохли. Зато смотрите». Он поднял здоровенный мешок, из которого вытащил дохлую тушку. «Если очистить их от доспехов, внутри охрененный мех. Такую шубу сшить можно, и там...» — он махнул себе за плечо. «Их несколько тысяч». «Вам не кажется, дорогие братья?» — задумчиво сложил на груди руки гранд-мастер. «Что вы сейчас устроили небольшой геноцид разумной расы?» «А чего они?» — возмутился Шрек. «Точно!» — поддержал его товарищ. «То ж с голой пяткой на охотника бросается. Мы сами психованные. У меня и справка есть», — также гыкнул Шрек. И оба весело заржали над древней шуткой, которую когда-то придумал сам Сандер, уже не сдерживаясь. Даже младший охотник, подражая своим старшим товарищам, неуверенно хихикнул, но, переведя взгляд на сурового Ульфа, убрал с лица улыбку. Он еще не знал, как себя вести в компании взрослых, это был его первый рейд. «Слышь, Рек», — заливаясь смехом, сказал Бритус, «а прикинь, это была подписка дракона. Он их типа на стрелку со своей стороны пригласил, типа крыша. Залился Шрек смехом с новыми силами. И второй охотник также начал ржать. Тут уже даже не выдержал мастер Вульф и хлопнул себя ладонью по лбу. «Как дети малые!» — покачал он головой. Собственно, так и было. Все они были для гранд-мастера как дети. Биологических же у него самого нет и никогда не будет. Большинство охотников он сам и обучал вместе с другими старшими. Сейчас же Вульф сурово посмотрел на веселящихся мужчин, постукав себя по циферблату часов. «А время контракта тикает. Бирюзовый дракон сам себя не завалит!»